Глава восьмая. Обследование подвалов не прекращало нашу работу и по изучению архивов и публикаций. В очередной раз, когда встретились с Краснощековым, мы имели еще лучшие представления о подземном городе. Никита отсутствовал. До нашего последнего разговора мы с вами были уверены, что подземные ходы сделаны после Великого пожара, и причин так думать нашлось немало, но они могли быть сделаны и до него. На картах города видно, что ходы идут по улицам, существовавшим еще в середине XIX века. Магистральные пути проходят от реки до гостиного двора и затем расходятся по основным торговым улицам. В то время существовала бурная торговая деятельность, и большая часть товаров перемещалась под землей к центру торговли. Я нашел в прессе комментарий одного работника Государственного архива Иркутской области, который утверждает, что почти весь комплекс купеческих подземных ходов на улицах Карла Маркса, Урицкого и Литвинова был построен до пожара одновременно со строительством зданий и магазинов во второй половине XIX века. «Возможно», — согласился Краснощеков. «Но, как известно, жилой дом купца Второго и доходный дом Файнберга были возведены позже. Кроме того, я захватил фрагмент кирпича стены, которую мы с вами не смогли разломать. Он оказался лисихинским. Его производили на окраине Иркутска, недалеко от Ангары. Говорят, в том месте водилось много лисиц, поэтому один из купцов окрестил эту местность Лисихой. Его производство началось только в 1880-м. Можно сделать вывод, что исследуемый нами проход был построен после Великого Иркутского пожара». «Здорово! А я и не заметил, что вы кирпич прихватили. Я бы даже не догадался это сделать. Я прошел хорошую школу». Краснощеков улыбнулся. «Я не могу понять, почему купцы после пожара вновь не возвели уже в каменном исполнении гостиный двор, раз он имел такое большое значение для города и приносил громадную прибыль». «А я думаю, этому есть объяснение», — сказал Краснощеков. «К концу XIX века добыча золота в Бодайбо резко сократилась. Пушнина с востока и севера стала перевозиться морским путем. В 1869 году был построен Суэцкий канал, и товарообмен Европы с Китаем упростился. Так что прибыль иркутских купцов сильно поубавилась. А в 902 году построили еще и Транссибирскую железнодорожную магистраль, которая обеспечила прямую сухопутную торговлю Европы с Китаем и Монголией, минуя Иркутск. Поэтому после Великого пожара в конце XIX века, когда гостиный двор и торговые ряды сгорели, Тихвинская площадь перестала быть торговым центром города, и на этом месте появились муниципальные здания. Подземные галереи стали приходить в негодность, и их стали забывать, а окончательно с ними расправились с приходом в Иркутск советской власти и информацию о них засекретили. Да, чем больше мы с вами изучаем данный вопрос, тем меньше я понимаю, почему подземные ходы со своей системой вентиляции и дренирования, которые стали результатом громадного человеческого труда, были забыты. Ведь как бы было прекрасно для жителей нашего большого города восстановить их. По улицам становится все труднее ходить из-за большого количества транспорта. Растет загазованность. Что мешает власти не скрывать информацию, а привлечь всех, кто может помочь выявить подземные пути? Сделать это и обозначить их на карте. Какое грандиозное событие было бы для города и горожан. А сколько туристов могут привлечь наши подземелья? Потомки с благодарностью вспоминали бы тех, кто примет такое решение и осуществит его. Возможно. Вам удалось найти новую информацию? Да. Очень интересная находка обнаружена иркутскими диггерами в период реконструкции школы на улице Степана Разина. В ее подвале имеется достаточно хорошо сохранившийся ход, который, как показало исследование, вел сначала к доходному дому, ныне реставрируемая музыкальная школа, а затем в здание мэрии, которое до революции выполняло те же функции. Он типичен для иркутских подземных ходов второй половины XIX века, высотой около 2 метров, из красного кирпича, со сводчатым потолком. Несмотря на то, что ход был частично поврежден строительством современных зданий и подземными водами, его удалось отследить практически до конца, то есть до здания мэрии, куда сейчас доступ прегражден стенкой, возведенный, судя по кирпичам, уже в советское время. Однако нет сомнений, что когда-то этот ход активно использовался. Есть данные, что он продолжается и в сторону Ангары, однако его проследить не удалось из-за обвала. Имеется упоминание и еще об одном подземном ходе, который проходил от здания бывшей аптеки. Сейчас там находится детский сад. Это на углу улиц Горького и Сухебатора. Там был обнаружен переход между домом и конюшней длиной около 30 метров, а также был еще один в другую сторону. Но сейчас все засыпали, а входы заложили кирпичом. Интересно, что дом купил после пожара Василий Жарников, бывший глава нашего города. «Это еще раз подтверждает, — заключил Краснощеков, — что в Иркутске существовало подземное сообщение между купеческими домами, церквами и властью. Но чего они опасались? Только пожары или была и другая мотивация? Ведь со строительством подземелья они параллельно вынуждены были создавать дренажную систему, отводящую подземные воды, а также вентиляцию».